это была жизнь, не всем так везло. Никто не считал, сколько осталось в блокадном городе в живых малюток, сверстников Иосифа. В 1944 году мать с сыном вернулись в разбитый и полуголодный город. Была жизнь, но не было здоровья. Стенокардия Бродского – блокадный след. И не было радости. Собственно, Питер – город не для радости. Это не здешняя каменная сказка. Это красота, холодная, величественная, заоблачная, на крови и костях. Этот город не от России, не для России, но внутри России. Это боль и мечта о несбывшейся Европе. Это ее печальный Диснейленд. Это город великой печали, недобрый город Петра, столица грубо остановленного в октябре-февраля, столица Шлиссельбурга, Петропавловской крепости, столица Сенатской и Дворцовой, столица убитого Александра II, повешенных декабристов, столица казненного Николая II и его несчастной семьи, столица Семеновского плаца, Раскольниковского дворика, столица запертого большевиками приюта учредительного собрания Таврического дворца, столица мрачного инженерного замка, вечных наводнений и горькой Невской воды. Петербург – столица печальных поэтов Блока, Ахматовой, Гумилева, Канни, Гисера, Бродского, Набокова, Мандельштама. В этом городе можно только мыслить и страдать. Так что жизнерадостного школьника из Иосифа не вышло. В 1947 году он пошел в 203-ю школу. В 1950 году еще одна школа, 196-я. А в 1953 году последняя школа, 181-я. Иосиф пошел в 7-й класс и остался на 2-й год. У гения были проблемы с рутиной. Ему было скучно в этой казарме. Он не видел смысла в уроках, где все гуманитарное подавалось под советским соусом. Инакомыслие принимали за неспособность. Оставшись на 2-й год, Иосиф бросает школу. Советское образование для него – каторга. А дома нет денег. Хочется заработать – помочь немолодым родителям. Бродский пытается попасть в морское училище, в школу подводников. Его не берут никуда. Плохое здоровье и нелады с математикой. Тогда он идет фрезеровщиком на завод «Арсенал». Ему 15 лет. У него 7 классов. Больше не будет никогда. Иосиф хотел стать врачом, подрабатывал в морге. Трупы – это тоже не для него. Уплыть надводно или подводно Флибустьерское дальнее синее море не удалось. И 5 лет будущий поэт и гений на черной работе. Есть небольшой заработок и не отнимают свободу у малых сих. «Пролы и животные свободны» – Джордж Оруэлл. Бродский работает истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях. Он много читает – поэзия, философия, религия, изучает английский и польский. Он свободен, но невидим, увы. В 1958 году Иосиф с друзьями по стихам и мечтам, понимающими, что в СССР тюрьма треплется в скверах и парках, там, где якобы нет ушей, о возможности бегства из СССР путем угона самолета. От этого замысла он отказывается, но в группе, видимо, был Сексот, как напишет поэт в 1986-м. «Ветер свищет, выпь кричит, дятел ворону стучит». Но поэту открывается его предназначение. Он начинает писать стихи. Он понимает, что это дар и долг. Теперь он будет заниматься этим, ну еще и переводами для заработка. Начинает он в 1958 году, а кое-что выходит в самиздате и раньше. «Пилигримы». Мимо аресталищ и капищ, мимо шикарных кладбищ, мимо храмов и баров, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. И этот жестокий конец. И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Таковой вот советский тангейзер, Вагнер постгитлеровской и постсталинской эпохи, когда нечего терять, когда больше святынь для пилигримов не осталось, и шествовать некогда и некуда. Следом за стихами приходят мэтры и учителя. В 1959 году он знакомится с Булатом Акуджавой. В феврале 1960 года Бродский впервые выступает на турнире поэтов в ДК имени Горького с участием Александра Кушнера и Виктора Сосноры. Чтение печального и безобидного стихотворения «Еврейское кладбище» вызывает скандал. Нельзя упоминать о еврейском вопросе и евреях. Нет таких в СССР. Центральная газета оповестила свет, что больше диабета в стране советской нет. Александр Галич. Знали бы участники турнира, что напишет этот гад Бродский в 1986 году в защиту Израиля. «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый». В августе 1961 года Бродского в Комарове привечает Анна Ахматова, потом Надежда Яковлевна Мандельштам и Лидия Чуковская. Один карас. Карас неудобных нонконформистов и порядочных людей. В 1962 году Бродский встречает свою первую тревожную любовь – молодую художницу Марину Басманову. Она не очень красива, но умна и талантлива. Бродскому она дороже жизни. Но Марина не готова стать безропотной музой поэта, как жена Набокова. Она независимая натура, да и Бродский еще беден и неизвестен миру. Они то сходятся, то расходятся. Поэт пытается покончить с собой. В 1968 году, после рождения сына Андрея Басманова, они расстаются навсегда. А ведь поэт так нуждался в жертве на любви.